Пролог, написанный Икингом кровожадным Карасиком III, последним из великих героев викингов. Прошлое – это история. История с привидениями, с призраками. Мое детство давно кануло в прошлое, его призраки – это призраки героев и драконов, берсерков и ведьм. Нынче в них никто не верит. А я верю, ведь я видел все собственными глазами. Если ты, дорогой читатель, никогда не видел ни драконов, ни ведьм, ни призраков, это вовсе не значит, что их не бывает. История этого геройского похода повествует о самом важном приключении из всех, что в ту пору выпадали на мою долю. Тогда я впервые узнал, что название на плоской карте варварского архипелага, например, «Залив разбитого сердца», появились неспроста, и за каждым из них стоит чья-то история. Эти люди когда-то на самом деле ходили по земле, и удивительные, порой трагические события, которые им довелось пережить, навеки оставили свой след в наших краях. Сам воздух там пропитан этими историями. Вот что я называю призраками. Утраченный трон Дикозапада. Остров гористый, спиною китовою вздыблен над морем. Волны вокруг то бушуют неистово, то к берегу ластятся. От непогоды травы пожухли, согнулись деревья. Вереск иссохший жалобно стонет, ветром терзаемый. Плиты из камня хранят громадные память о прошлом. Здесь возвышался трон вековечный королей Дикозапада. Чернобород оголтелый здесь восседал великий правитель, властитель последний. Покоилась длань на рукояти и лезвие бури меча достославного. Очи взирали на викингов город, жизнью кипящий. Из гавани шли суда, крутобокие, на юг и на север. Послушны были олени моря, словам оголтелого, из плаваний дальних везли добычу, рабов и золота. А что здесь нынче? Лишь чайки кружат над безлюдным берегом, да волки рыскают. Здесь оголтелый, тряся десницей, воин всеславный вскричал громогласно: «Я нарекаю страну эту завтра. Век ее долгий да не прервется». «Быть посему», — отвечали воины, копья вздымая. Драконы же молча смежили веки. Думали, это мы тоже слышали. Здесь же свершилось злое деяние. Сын оголтелого предал отца за игрой в шахматы. Здесь воин великий в безумии яростном трон обогрел отпрыска кровью. Здесь пламя взметнулось, дома запылали тысячу факелов. Здесь пели протяжно клинки стальные, сражения льдины. Здесь волны морские алыми стали от пролитой крови. Здесь полнились воды телами мертвыми. Здесь воин-король узрел побежденный надежд крушенья. Над пепелищем его мечтаний дым скорби курился. Где слава великого? Корабль, что прежде был ветра быстрее, как конь израненный, влек оголтелого в земли отчаяния. Так дни закончил король Дикозапада. Престол утрачен, сгинули шахматы, лезвие бури в море покоится. Нет королевства. Было и сподвижники, врагами стали непримиримыми, а оголтелый на запад отправился. Больше его никогда и не видели. Здесь все это было. Теперь же в небе орлы кружатся, земля укутана в колючие заросли. Печали посланец, гулкое эхо летит из пещер приливом рожденных. Здесь все это было.